Глава 17. Рев бурана. Грохот, вспышки молний. Каждая отзывается крошечным взрывом внутри меня, сродни тем, что были, с инкубом. Вот только сейчас по-другому. На этот раз все мое существо, вся моя суть состоит из удовольствия. Даже из удовольствия с большой буквы. Восторг. Стоило мне перестать орать, голосить Аки потерпевшая, сознание тут же слилось с сознанием Келпи снова. Забурлил со свежей силой тот самый легендарный канал Нао, что навеки связал меня с полетами на волшебных бестиях. И сразу стало хорошо и безмятежно. Отступил страх перед неизвестным. Эге-гей! И все же зря я утратила бдительность. Как выяснилось, ой, как зря. Это для Келпи врываться в грозовое облако и нестись сквозь воглый рыхлый туман, уворачиваясь от молний, норма. Так же, как нырнуть с размаху в черные бушующие воды и заплясать на дне, вновь превратившись в белую лошадь. Это тоже норма. И вообще веселье лучше не бывает. А вот для всадника на его спине... Шархи драные, я задыхалась, захлебывалась, болталась позади бесполезной тряпкой. Билась о скользкую холодную спину, соскальзывала в полузабытии с влажного бока. Несколько раз нас пыталась окружить небесная стража. Стоит ли говорить, что каждый раз тщетно? Взбудораженный бурей, Келпи охотно играл с людишками на палевых грифонах. Вот только раз за разом игры его становились все более изощренными. Злыми даже. Владыку же к себе Келпи и вовсе не подпускал, злобно кликача на грифоньем. Еще и над грифчиком потешался, зараза такая. Зря. Грифон-то у этого павлина хороший, в отличие от него самого, мерзопакостного гада. Стоило мне столь неподобающе подумать о нашем правителе, как грифон, в смысле Келпи, обернулся и подмигнул. Руку готова дать на отсечение. Келпи меня каким-то образом понял. Как только владыка подобрался к нам в очередной раз, Келпи поднырнул под него и, лихо заржав, понесся прямо в черную стену смерча. «А-а-а!» Закрутила-завертела так, что я, кажись, сам смерч переорала, не то что Келпи. Зажмурившись, изо всех сил сдавила коленями бока. Пальцы, казалось, срослись с уздечкой, ведь стоит разжать их, и мне конец. Келпи, не задумываясь, сбросит взорвавшуюся человечку, что осмелилась взнуздать его, как обычную лошадь. И все же я отключилась, потеряла сознание вместе с контролем. Потому что вместо прохладной спины белого грифона подо мной вдруг раззявил клыкастую пасть сам Тартар. И я понеслась в его жадную глотку с головокружительной скоростью. Конец успела вспыхнуть в сознании. Измученная играми водного духа, я даже не смогла огорчиться по поводу скорой смерти. И тут меня подхватили сильные мужские руки. Судорожно вдохнув, я обнаружила себя в объятиях самого красивого мужчины из всех, что мне доводилось видеть. Белоснежные волосы, глаза — бездонные омуты. И лицо такое красивое, что долго смотреть невозможно. Больно становится. Взгляд мужчины в белых струящихся одеждах был насмешливым и как будто заинтересованным. «Я умерла?» — жалобно просипела я, стуча зубами от холода. «Ты забавная!» Голос у него оказался такой глубокий и ракочущий, что сперва я и слов не различила. Словно говорил со мной сам океан. «Но как же?» В тот же миг губы этого красавца накрыли мои. По венам хлынуло знойное, горячее, возрождающее. Магия Нао забурлила с новой силой, возвращая к жизни. Губы белоснежного красавца были настойчивыми и животворными какими-то, что ли. В этом неожиданном поцелуе был сконцентрирован весь спектр головокружительных ощущений от поцелуев, от нежного трепета, чарующего и искушающего, до безжалостности и несокрушимости самой стихии. Размягшая и обессилевшая, я жадно отвечала ему, чувствуя, как в унисон с игрой губ и языка внутри раскатисто и бархатисто грохочет томная буря. Взрываются сладкие, будоражащие молнии. Я терялась, растворялась в этой безграничной нежности и безбрежной властности. А когда потеряла себя окончательно, оказалась вдруг снова на спине взнузданного белоснежного грифона. Архипелаг белой кости с трудом проглядывался сквозь пелену бушующей стихии, и был он так далеко, что у меня дыхание перехватило от мигом подступившей паники. Предельщицы еще ни разу не заносило меня в такую даль. Все еще не до конца пришедшая в себя от прекрасного видения, я ошалело встряхнулась и ощутила, нет у Кэлпи желания вести меня обратно. Вот ни малейшего, от слова совсем, во дворец, а уж в хвост и подавно. «Сумасшедшая!» — орал владыка, продираясь к нам сквозь бурю. «Бестолочь! Стрекоза придурочная!» Видок у поносящего меня на все лады правителя был тот еще. Мокрые волосы облепили лицо, мокрый же кафтан изорван в клочья, весь в ссадинах, царапинах. Грифчик, опять же, весь взъерошенный, бедненький и напуганный. Я буквально кожей ощутила страх зверя. Страшное закончилось, и когда оно длилось, бояться было некогда, а сейчас страх вдруг обрушился лавиной. «Все хорошо, дорогой», — проговорила я одними губами, глядя грифчику в глаза. «Жуткое позади. Ты большой молодец». В тот же миг я почувствовала чужое облегчение, напополам с благодарностью, и чужое же насмешливое любопытство. А это от Кэлпи. Я уже сама догадалась, что забавляю духа океана. Потому и жива до сих пор. Подмигнула грифону снова, обнаруживая, что правитель снова чего-то орет, а, скорее всего, он не прекращал все это время. «Ненормальная. Клянусь, как только верну тебя во дворец, выпарю. Не посмотрю на шархов небесный дар». «Ну уж это слишком», — не согласилась я, хотя справедливости ради сама бы себя выпорола, чтобы не лезла в следующий раз на спины к духам. «Где такое видано угрожать благородным девушкам рукоприкладством?» В ответ владыка клятвенно пообещал отделать благородную девушку в моем лице так, что не только мать родная не узнает, но и предельщицы по истечению большого мотка. «Нет, так не пойдет», — покачала я головой. «Я всего-то Кэлпи оседлала, а не совершила нечто ужасное. Скажем, отдала невинную девушку демону. Не знаю, что это было. Магия лиловой луны, первая встреча с собственным даром, сам океан подо мной. Но разговор с владыкой казался ненастоящим, даже сказочным каким-то. Кроме того, с такого расстояния, на котором мы находились, я ни слова разобрать не должна была. Собственно, как и владыка». «Это истинный голос. Истинный слух. Ты слышишь нашего правителя и говорила с ним с помощью магии». Прозвучал в голове знакомый голос. Тот самый, ракочущий. «Так мне не привиделось». «Еще как не привиделось». И короткий ракочущий смешок. Щеки вспыхнули. «Никогда бы не подумал, что этот владыка так изобретателен», — продолжал тем временем Кэлпи. «Еще ни разу не повторился». «Вообще-то это он меня костерит», — напомнила я. «И в очень грязных и непристойных выражениях». «А я о чем?» — фыркнул Кэлпи. А владыка и в самом деле был на высоте. Даже я, выросшая среди рыбаков, почерпнула много нового. Еще никогда на меня не злились так сильно и уж точно не ругались столь виртуозно. И даже обидно не было. Во-первых, банально сил не осталось. Во-вторых, справедливо, чего уж. «За каким хриком Ихтионовым тебя в буран понесло, дура?» — проорал владыка, приближаясь. «Это не меня», — промямлила я, разворачивая Кэлпи и подныривая под грифона владыки. «Это все Кэлпи». «Это все Кэлпи», — передразнил правитель. «Я лично выгравирую эту дурацкую отговорку на твоем памятнике. Вот же овцелошадь тупая на мою голову». «Овцелошадь так не смогла бы», — заупрямилась я, — «а тупая и подавно». И владыка взорвался новым ругательным вулканом. Вот чего он взбесился-то? Мало того, что гад и сволочь свинская, еще и псих. «Снижаемся!» — скомандовал псих, махнув рукой на попытке достучаться до моей совести или хотя бы до разума. «Отпустишь Кэлпи на острове. Обратно доберемся на Дайширу». Белоснежный грифчик владыки тут же распахнул клюв и, к моему вящему удивлению, закликотал гневно на Келпи. Вдоволь наигравшийся водный дух был теперь самим послушанием, реагировал на малейшее шевеление уздечки и ног. Туфли, конечно, я где-то потеряла. Кружась, мы снизились над россыпью островков. Мелкие, необитаемые, практически все голые, лишь парочка зеленых с буйной растительностью. Владыка скомандовал лететь к самому дальнему, и я поняла, почему. Небольшая уютная бухта — самое то, чтобы снять с Келпи уздечку. А если водный дух вздумает отомстить за самоуправство, и, скорее всего, так и будет, с каменистого пригорка грифчику владыки, которого, оказывается, зовут Дайширу, будет проще взлететь. Наконец, мускулистые лапы грифона подо мной спружинили о землю. Сердце так и замерло. Неужели все позади? Келпи оглянулся и посмотрел лукаво. Внутри тут же что-то сжалось, не то от тревоги, не то от предвкушения какого-то. «Ты сказала, что собираешься работать в лавке, а сама прекрасно ездишь верхом», — проговорил владыка, спрыгивая с грифона. К нам он не спешил приближаться, чтобы не злить лишний раз Келпи. «Ну, верховой езде у нас в школе всех обучают», — промямлила я, пристально изучая перистый узор на спине водного духа. «И девочек?» — я пожала плечами. «А что вам, девочки, не люди?» «К тому же у нас ведь совсем небольшая школа для детворы нашего острова и еще парочки соседних. Так что учат вместе и девочек, и мальчиков, да?» «Отпускай Келпи, Милу», — сказал владыка. «Только сперва прикажи ему снова стать лошадью, чтобы ты могла удержать уздечку, когда спрыгнешь». «Хм, совет, в принципе, хороший, даже правильный. Вот только сдается мне, что, реагируя на команды, Келпи просто забавлялся». Наше знакомство с духом Нуна состоялось совсем недавно и, к моей вящей радости, подходит к концу. Вот только что-то мне подсказывает, что заставить Келпи делать то, что ему не хочется, просто невозможно. И неважно, из каких там священных вод у тебя уздечка. Приказывать Келпи все равно, что приказать океану. Будто в подтверждение моих мыслей бока и крылья грифона пошли водной рябью. Вот только перекидываться в другого зверя Келпи и не подумал. Вместо этого загреб лапой, махнул головой куда-то влево и весело закликотал, раззявив белоснежный клюв. «Чтоб меня!» — выругался владыка. Приложив тыльную сторону ладони ко лбу, он вглядывался вдаль. Смотрел туда же, куда и Келпи. Поначалу я не поняла, растерялась. Не заметила даже, как владыка одним прыжком оказался на спине Дайширу, затем быстро стянул с руки широкий золотой браслет. Несколько касаний, и вот в его мощных руках уже два кривых клинка из солнечной стали. Лезвия так и искрят от избытка магии. Я только челюсть подобрать успела, а когда вновь обернулась на океан, ахнула, поспешно закрыв рот ладонью. Окутанная предрассветной дымкой, на нас надвигалось нечто бескрайнее, черное, шевелящееся. Оно парило над водной гладью, приближаясь, покрывая синие воды Нуна. Не сразу я поняла, что вижу перед собой стаю парящих скатов. Скатов! Вот только у этих были длинные усы с огоньками-фонариками и прозрачные щупальца, как у медуз. Они перебирали ими по водной глади, двигаясь с быстротой прилива. И чем ближе они были, тем явственнее проступали отвратительные костяные наросты на боках, а у некоторых и какие-то бивни, пропарывающие изнутри плоть. Пасти странных летающих скатов не закрывались из-за обилия острых в несколько рядов зубов. И запах. Предильщицы, мы стояли с подветренной стороны, и вскоре освежающий морской бриз вытеснила мерзопакостное, гнусное, рвотное амбре. Вонь, приторно-сладкая, безобразно прелая, душная до омерзения. Все этапы тлена и гниения плоти собрались в этой вони. Схватившись за живот, я закашлялась, надрывно, с выворачиванием горла. Радовалась при этом, как псих, что отказалась от ужина, нервничала перед испытанием. Сейчас же церемония распознавания дара казалась детским волшебным сном, вознёй в песочнице. Вскинула растерянный взгляд на владыку и вздрогнула. До того преобразился небесный всадник. Черты его стали резкими, твердыми, прямыми. Кожа как будто стала более плотной. Приглядевшись внимательнее, я разглядела мерное сияние в форме крохотных золотых чешуек, облепивших правителя энергетическим панцирем. Сейчас лорд островов Белой Кости не был человеком. Он был владыкой, кровью драконов, небесным властителем. «Трупоядные скаты запределья!» — процедил он, не размыкая зубов. «Оставайся на месте, Милу, и не спеши отпускать Келпи, если получится. В случае чего он тебя спасет». «В случае чего?» — машинально повторила я за правителем. «Таким красивым сейчас, похожим на древнее божество. Вот как могут совмещаться в одном человеке настолько разные черты?» Он смотрел на приближающихся чудовищ с азартом охотника, предвкушающий прищур, раздутые ноздри, плотно сжатые губы. Ни капли страха, ни карата сомнения. Смелость лорда была яркой, явной, сияющей какой-то. Ведь он и сам излучал сияние. Я впервые осознала, почему его зовут владыкой света. Дело, наверное, в истинном зрении, которым я смотрела на владыку сейчас. Вот только правитель больше не смотрел на меня. Я перестала для него существовать. «Ну что, Дайширу?» С непонятным облегчением похлопал он Грифона. «Поохотимся!» Дайширу грозно закликотал в ответ. Грифона тоже опьянил азарт близкой охоты. Рывок и белоснежные крылья с саблями взрезают воздух. Озаренный первыми лучами солнца, небесный всадник несся прямо на трупоядных скатов запределья.